Это еще зачем? Вбить в его глупую голову немного ума. В следующий раз. Нет, сейчас. Хав с тобой, ладно? Да не трясись ты, я уже давно проснулся. Умственные способности Джорджа МакГрегори были так же уникальны, как и его физический облик. Он был бы выдающейся личностью при других обстоятельствах, и неудивительно, что держал себя хозяином и заставлял мутантов служить себе. Испытывая он жажду власти, ему ничего не стоило бы сплотить мутантов и покорить экипаж корабля. Но властолюбием Джорджим не страдал. Он был прирожденным интеллектуалом, наблюдателем, стоящим в стороне. Его стремление к действию ограничивалось созданием уютной и удобной обстановки, способствующей размышлениям. Родись он двумя обычными близнецами среди экипажа, их наверняка ожидал бы сан ученых. Сейчас же Джорджи мучился отсутствием достойного партнера для интеллектуальных упражнений и утешался как мог чтением книг, наворованных его служками, три поколения которых он уже пережил. Прочитанное всегда живо обсуждалось обеими половинами его двойной личности. В итоге Джо и Джим выработали весьма разумную и связанную концепцию физической природы мира и его исторического развития. Понятие художественной литературы было, пожалуй, единственным, чего они не смогли усвоить. Романы, которыми когда-то была снабжена библиотека фонда Джордана, они воспринимали за такую же достоверную информацию, как справочник и научную литературу. На этой почве они серьезно расходились во взглядах. Джим считал величайшим в истории человеком Алана Квотермейна. Джо придерживался того же мнения о Джоне Генри. Оба страстно любили поэзию. Киплинга они читали на память целыми страницами. Почти наравне с Киплингом оба чтили Райлинга, слепого певца космических дорог. «Вошел Боба», — Джо Джим показал на Хью. «Он сейчас выйдет отсюда», — сказал Джо. Боба радостно захлопал себя по животу. «Вот ведь обжора!» — Джо двинул его кулаком в бок. «Нет, ты его не трогай. Ты и он кровные братья, понял?» «Нельзя есть?» «Нельзя. Ты будешь драться за него. Он за тебя». «Хорошо», — карлик пожал плечами, покоряясь неизбежному. «Кровные братья, Боба знает». «Тогда пошли. Туда, где все летает. Ты иди вперед». Они лезли вверх гуськом, один за другим. Карлик шел первым и внимательно осматривал дорогу. За ним следовал Хойланд. Джо Джим замыкал шествие. Джо смотрел вперед, Джим через плечо назад. С каждой пройденной палубой вес все уменьшался. И вот они достигли яруса, выше которого дороги не было. Потолок был глухой, без люка. Силы тяжести здесь почти не чувствовалось. Хью особой радости от экспедиции не испытывал. С непривычки его начало мутить. Зато Боба заметно наслаждался парением в невесомости. Он передвигался в воздухе, подобно большой неуклюжей рыбе, хватаясь за вделанные в стены поручни. Также хватаясь за поручни, расположенные в определенном порядке, Джо Джим двигался вперед, как паук по паутине. Хью пытался подражать им. Постепенно он приноровился отталкиваться, пролетать значительное расстояние, отталкиваться снова. Остановились они, когда путь им преградила стена. Джо Джим двинулся по стене направо, ощупывая ее рукой. Наконец он нашел то, что искал. Дверь высотой в человеческий рост, запертую так плотно, что и обнаружить ее можно было только по сложному геометрическому узору на поверхности. Джо Джим посмотрел на дверь и почесал свою правую голову. Потом правая и левая головы тихонько о чем-то пошептались. Джо Джим нерешительно поднял руку. «Нет-нет», — сказал Джим. Джо Джим снова посмотрел на дверь. «Как так?» — спросил Джо. Они снова начали шептаться. Наконец Джо кивнул, и Джо Джим опять поднял руку. Он обводил пальцем контуры рисунка на двери, не прикасаясь, однако, к нему. Потом уперся ладонью в стену, оттолкнулся от двери и замер в ожидании. Через секунду раздался еле слышный свист проходящего через щель воздуха. Дверь вздрогнула, приоткрылась дюймов на 6 и остановилась. Джо Джим был заметно обескуражен. Он осторожно всунул пальцы в образовавшуюся щель и потянул дверь за край. Дверь не двигалась с места. «Бобо, открой ее!» — крикнул Джо. Сморщив лоб, Бобо оглядел щель. Потом уперся ногами в стену, вцепился в дверь руками, поднатужился и потянул. По лицу его катился пот, спина напряглась, а на шее выступили жилы. Хью услышал, как у карлика затрещали суставы. Было похоже, что он сейчас лопнет от натуги, потому что отказаться от этой невозможной затеи у него не хватит ума. Но дверь неожиданно скрипнула и подалась, вырвавшись из крепко сжатых пальцев Боба. Ноги карлика, упертые в стену, пружиной швырнули его в сторону, и он растопырил руки, пытаясь схватиться за поручень в полете. Через секунду Боба вернулся обратно, потирая сведенную от напряжения икру. Джо Джим первым вошел в проход, Хью за ним. «Где мы находимся?» — потребовал объяснений Хью, любопытство которого разогрелось настолько, что даже заставило забыть о подобающих случаю манерах. «В главной рубке», — ответил Джо.